Меня и это устроит. Конечно, если удастся добыть огонь для поджигания факела. Но сначала, уже заученно повторив все предыдущие манипуляции с палкой и тряпкой, я дождался системного сообщения, ответил на него утвердительно и получил еще один плохой факел. Одно драгоценное изделие отправилось в рюкзак на сохранение, а другое я уложил на колено и, вооружившись железным обломком и копьем, принялся ударять их друг о друга. После 10-го удара и нескольких искр перед глазами повис очередной вопрос. «Вы пытаетесь высечь огонь? Да? Нет?» «Да!» И тут же система выдала сухой ответ. «Из-за неподходящих материалов шанс успешной попытки крайне невелик. Продолжайте попытки». «Вот скотина!» – тихонько подумал я, не решившись озвучить эти слова вслух, а то система услышит и еще обидится. Короткий размах, звонкое эхо вновь разносится в подземелье. Удар выбивает жидкий сноп искр. «Материалы, видишь ли, неподходящие!» «Удар? Искр вообще нет!» «Уж извини, ни зажигалки, ни спичек нету!» «Удар? Безуспешно!» «И кремень взять неоткуда! Один сырой кирпич вокруг!» «Удар? А у меня уже нервы сдают!» «Удар? Искр гораздо больше!» «И у копья прочность уменьшается на глазах!» «Так будь же проклят тот час, когда я...» «О! Дымком потянуло!» Поспешно взглянув на факел, я едва не издал дикий звериный вопль. По сухой ткани гуляло несколько крошечных огоньков. Сложив губы трубочкой, осторожно подул. Огоньки укрупнились, налились силой, а затем слились в одно целое, и факел ярко вспыхнул. Та-дам! Я едва не пустился в пляс, подобно первобытным людям, впервые добывшим огонь. Удержало меня от этого поступка только осознание того, что факел не будет гореть вечно. Не больше 20, максимум 25 минут. Затем придется зажигать последний. И получается, что у меня меньше часа светлой жизни. Крутнувшись на месте, убедился, что ничего не забыл, закинул на плечо изрядно потяжелевший рюкзак, еще бы, почитай, целую дверь с собой тащу, машинально сорвал с плесени пару безошибочно мною опознанных грибов класса лечилка и, подняв пылающий факел повыше, шагнул внутрь темного коридора. В левой руке факел, в правой зажато опущенное к земле копье. Готов осветить любой темный уголок и отразить любую неожиданную атаку. Глава третья. Бормочущая темнота. Мертвый на страже, мертвый во тьме. Оказавшись в новом для себя месте, первым делом я с любознательностью осмотрелся. Трепещущий свет факела позволил мне сделать несколько интересных, но мелких выводов. Новый коридор куда меньше по ширине и высоте, чем предыдущий. Голова до потолка не доставала, но почти скребла макушкой по потемневшим и обросшим белесым мхом кирпичам. Два человека плечо к плечу пройти смогут, а вот два полуорка застрянут, как пить дать. Гномы же будут себя чувствовать вольготно и уютно, как в родном доме. Здесь было куда меньше влажности, чем около канала с нечистотами. Луж вовсе не наблюдалось. Кое-где торчали островки белесого мха. Ну и вездесущая плесень никуда не делась. Правда, не светящаяся и менее разросшаяся. А вот грибов я, к своему сожалению, нигде не обнаружил. Еще из плохих новостей был тот факт, что коридор шел не вверх к желанной поверхности и Альгоре, а прямо вперед, без малейшего намека на уклон или подъем. Единственный отрадный момент – проход все же не вел вниз. Какой-либо ползучей, бегающей или летающей живности не наблюдалось. Перед глазами пустой и сумрачный проход, манящий сделать шаг вперед. Люблю, когда меня подманивают. Медленным шагом я двинулся вперед, поглядывая на вычерчивающую очередной прямой коридор карту и старательно обшаривая стены, пол и потолок напряженным взглядом. На самые подозрительные кирпичи в стенах и полу я осторожненько так надавливал острием копья. Убеждался, что ничего опасного нет, и только тогда двигался дальше. Я боялся ловушек. Боялся просто до жути. Многочисленные игровые гайды по подземельям изобиловали напоминаниями о самых различных ловушках, в любой момент готовых сделать с несчастным приключенцем невероятно ужасные вещи. Например, они могут его раздавить, проткнуть, поджечь, разорвать, обезглавить, отравить, приклеить, замуровать заживо. Вот демоны ты злобные. И это я перечислил только чисто механические, а не магические ловушки, что действуют еще хлеще. Но и это еще не все. В самом конце увиденного мною видеогайда один седобородый и сильно заикающийся игрок с надрывом в голосе поведал благодарным слушателям о самых подлых ловушках, о великих и страшных мумах. Услышав столь ужасное и бросающее в холодную дрожь слово, я не поленился и залез в специальный раздел на игровом форуме Вальдиры с названием «Ловушки, западни всех типов и мумы». Это оказался игровой термин, обозначающий комбинированные ловушки – механика плюс магия. Название «мум» пришло к нам от шокированных игроков-немцев и означало «механик und Magie», что в переводе значит «все та же механика и магия». Что мешало назвать подобные ловушки мим? Этого я не знал, но безобидное на слух словечко «мум» прижилось. Как по мне, так странно это. То же самое, что назвать акулу-убийцу лапусиком. Русскоязычные игроки ласково назвали ловушки Герасимом, а их жертв – Муму. Ярким примером подобной ловушки может быть следующий образчик веселого мума. Сослепу наступаешь в замаскированный медвежий капкан, который жадно захлопывает зубастую пасть на твоей лодыжке, нанося серьезную рану, отравляя тебя ослабляющим ядом и вешая эффект обильное кровотечение. Но это только цветочки. Под капканом нарисована пентаграмма призыва демонов, активирующаяся посредством проливания на ее рисунок крови. Твоей собственной крови, текущей из разорванной стальными зубами ноги. Да, самой крови в Вальдире нет, но эффект кровотечения, при котором теряешь пункты жизни, никто не отменял. И этого эффекта вполне хватает для активации ловушки. Не успеваешь опомниться, как за твоей спиной появляется крайне злобный и страшный демон, что сходу начинает бить морду кому ни попадя. Что интересно, зачастую уровень демона варьируется от уровня игрока. Так сказать, определяется по силе пролитой крови. Демон выносит все живое в пределах нескольких десятков метров, после чего возвращается к пентаграмме, вновь раскрывает челюсти замаскированного капкана и исчезает. И вуаля! Вокруг одни трупы, а ловушка вновь активирована и ждет следующих придурков. Этакий веселый вечный двигатель, присобаченный к смертельной газонокосилке. Вот это и есть мум. Самый простой его вариант. Как сработает, так только мычать и останется. Горестно и протяжно так. Вот я да. Именно по этой причине я передвигался так осторожно. На моем жалком втором уровне и обычной ловушки за глаза хватит. Хитроумно спрятанную ловушку мне нипочем не обнаружить. Но если улечу от банальной... Опаньки! Вспомни о черте, и он тут как тут. Поперек коридора, примерно на высоте чуть ниже моих колен, тянулась веревка. Довольно толстая и с более светлым окрасом, едва заметно выделяющимся на фоне темных кирпичей. И что это тут у нас? Не приближаясь, я вытянул копье и осторожно ткнул им веревку. Ничего. Вторая, более сильная попытка также не принесла успеха. Стены не сомкнулись, не открылась яма-ловушка, не прошелестело скрытое лезвие. Что за черт? Рискнув приблизиться, я внимательно осмотрел и чуть ли не обнюхал подозрительную веревку. Длиной примерно метра полтора. Оба веревочных конца прочно обвязаны вокруг намертво вмурованных в стену железных ушек. Ухватившись за веревку рукой, я с силой рванул ее на себя. Выждал несколько секунд и обескураженно почесал затылок. Абсолютно ничего. Может, это и не ловушка вовсе? Приподняв факел повыше, осмотрел дальнейшее пространство коридора и, наконец-то все поняв, зло выругался. В шаге после веревки прямо на полу виднелось несколько вмурованных в пол острых каменных осколков. Спотыкалка, или же подсекатель. Одна из самых примитивных ловушек Вальдиры. Зазевавшийся игрок спотыкается о туго натянутую поперек пути веревку, заваливается вперед и падает на острые и зачастую смазанные ядом шипы. Примитивно, но действенно. Правда, работает только в одну сторону. Уже совершенно безбоязненно я потянулся к веревке, и после нескольких простых манипуляций веревка перестала перегораживать узкий коридор. Я мог бы просто перешагнуть через преграду, но в моих спартанских условиях любое умение и достижение на вес золота. ловушка перестала существовать, о чем мгновенно сообщила система. Ловушка деактивирована. Достижение. Вы получили достижение сапер первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 0,3% к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа. Плюс 0,5% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 0,3% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. Какое сложное, однако, достижение. Это ж неспроста. Ну вот, теперь я приобщился к когорте тех, кто ошибается только раз. А еще оказался обладателем не особо длинного куска веревки, льняной и зачарованной от сырости и гнили. Понятно, почему она не сгнила. Магиес. И это печалит. Даже простенькие ловушки защищены от безжалостного течения времени. Дверь сгнила в труху, а веревочная ловушка как новенькая, будто вчера поставили. Я не представлял, для чего мне может понадобиться столь короткая веревка, но был уверен, в дальнейшем она, несомненно, пригодится. Поэтому поступил по-хозяйски рачительно и убрал веревку поглубже в мешок. Мы люди бедные, нам все сгодится. Осторожно миновав вмурованные в пол шипы, я пошел дальше, поминутно останавливаясь и подсвечивая подозрительные места. Первый звоночек прозвенел, теперь надо быть вдвойне осторожным. Да и повод задуматься есть. Ловушки просто так посреди чистого поля не ставят. Хотя это Вальдира, здесь всякое может случиться. Как бы то ни было, оставшуюся часть узкого и сырого коридора я миновал без малейших проблем, лишь в самом конце пути наткнувшись сразу на две преграды. На еще одну спотыкалку, почти идентичную предыдущей, у этой шипы были по обе стороны натянутой веревки, и на мощную дощатую дверь, укрепленную металлическими полосами, наглухо переградившую коридор. Ловушка перестала существовать через 2 минуты, веревка отправилась в мешок, а я задумчиво уставился на дверь. Для начала осторожно толкнул ее, чтобы не оказаться в рядах тех олухов, что несколько часов думают, как открыть дверь, а потом с изумлением делают открытие, что дверь-то и не заперта была вовсе. Дверь не шелохнулась. Не обнаружив ни малейших признаков замка, я разочарованно вздохнул и нанес по доскам мощный пинок. Не сработало. Дверь не рассыпалась в гнилую труху, лишь едва слышно скрипнули доски. Моих скудных пунктов силы не хватит, чтобы сокрушить столь крепкую преграду. Ладно. Внимательно осмотревшись, я обнаружил следующее. Дверь дубовая, с железными полосами, зачарованная от гнили и сырости. Вот оно как. Поняв, что дверь не собирается рассыпаться или открываться, я пожал плечами и, опустившись на корточки, поднес к толстым дубовым доскам пламя факела. От огня-то не зачаровано? Зато от сырости зачаровать додумались, а значит, древесина не отсырела. Долго ждать не пришлось. Не прошло и 2 минут, как по двери побежали первые язычки пламени, с жадным хрустом вгрызаясь в сухое дерево. Достижение. Вы получили достижение «Поджигатель» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к физическому и магическому урону огнем. Плюс 1% к шансу успешного поджигания любых деревянных объектов. В лицо пыхнуло жаром. Несколько хитов жизни как корова языком слизнула, и я поспешно отступил назад, не желая превращаться в подкопченную сосиску-гриль. Несколько томительных минут я выжидал, глядя на объятую пламенем дверь. А затем преграда затрещала и обрушилась, превратившись в высокую груду раскаленных углей и продолжающих гореть чадных головешек. Яркое пламя осветило широкое пространство, выхватив из тьмы часть огромного помещения, несколько высоченных колонн и высокую фигуру человека, неподвижно стоящую по другую сторону костра, буквально в 3 шагах от меня. Широченные плечи обтянуты рваной кольчугой, сохшиеся руки на рукояти довольно короткого и ржавого меча. На голове рыцарский шлем с поднятым забралом, оставляющий открытыми остатки лица и проглядывающий сквозь лохмотья плоти череп с пылающими красными светом глазницами. Над макушкой плавает обозначение монстра – истлевший зомби, 8-й уровень. Разочарованно и одновременно завороженно протянул я. Я недавно в Вальдирии столь мрачных и жутких монстров еще не видывал. Впечатляющее зрелище. Многие могут после такого заиками остаться. Вступать с таким противником в прямую схватку чревато для меня. Помру быстро и незаметно. Противно чавкнуло. Челюсть двинулась вниз, на защищенную кольчугой впалую грудь полетел мелкий мусор. Из открывшейся ямы рта донеслось: «Смертным сюда путь заказан». «Ясно», — кивнул я, выставляя перед собой копье и поспешно отступая на пару шагов назад. «Спасибо, что предупредил. Ну, я пойду?» «Ты умрешь здесь, как и многие другие». «Я дверь починю», — заверил я рассерженного владельца. «Только за инструментами сейчас бегаю». «Ты умрешь», — повторил зомби, не двигаясь, впрочем, с места. «А почему, собственно, он не двигается? Чего он словно примерз к полу и угрозами сыплет?» Замерев на месте, я опустил взгляд ниже, и меня словно обухом по голове ударило: костер. Нежить боится всепожирающего огня и выжидает, пока остатки двери окончательно прогорят. Плоть сухая, истлевшая, сохшаяся, вмиг полыхнет. «Сколько у меня времени?» «Сколько?» Вперев взор в пламя, я выждал 2 секунды и получил исчерпывающий ответ. Огонь потухнет через 3 минуты 18 секунд. 3 минуты 17 секунд. Фига себе скорость сгорания. Это же дерево, а не порох. В реальном мире такая груда досок горела бы никак не меньше получаса. Но информативность радует, гадать не приходится. Посмотрел на пламя, и вот тебе точные цифры. Так, у меня не больше 2 минут. Огонь потухнет позже, но жар и ревущее пламя спадут через минуту, и тварь может рискнуть и попытаться пройти по углям. У меня 2 минуты, чтобы приготовить теплую встречу этому уродцу. Или убежать как можно дальше. Но я предпочел первый вариант. Закинув копье обратно на спину, я выхватил из мешка один из обрывков веревки и, упав на колено, в лихорадочном темпе принялся привязывать его к вмурованным в стену кольцам, восстанавливая недавно обезвреженную ловушку-спотыкалку. На один конец веревки ушло 10 секунд, на другой чуть больше 15. И, как итог, поперек коридора вновь красовалась растяжка, а я получил сообщение и достижение. Вы установили ловушку. Тип механический. Достижение. Вы получили достижение «Минер-механик 1-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к успешному шансу установки ловушки механического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 1% к урону установленной вами ловушки механического типа. Не особенно вглядываясь в полученное сообщение, не до этого сейчас, я бросился вперед, к продолжающему пылать костру, и с силой пнул несколько еще не отгоревших головешек, за что поплатился парой десятков сгоревших хитов жизни. Ноги-то босые. Головни подлетели в воздух и метеоритным дождем врезались в неповоротливого зомби, тут же напомнившего мне: «Ты умрешь». «Да знаю уже, знаю», — буркнул я, еще раз пиная угли. «На!» Моя драгоценная тушка опять получила урон от горящих углей, но тут уж поделать нечего. Мелкие и крупные угли, пылающие шрапнелью, накрыли зомби и нанесли урон. Сравнительно небольшой. Но самое главное, пара углей залетели в дыры ржавой кольчуги и намертво угнездились там, среди пожелтевших ребер, остатков ткани, истлевшей одежды и кусочков плоти. Из кольчуги повалил серый дым, а я весело запрыгал около затухающего костра, потрясая факелом и крича: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Заволновавшийся, наконец, зомби ударил себя ладонью по дымящейся груди. Полыхнула яркая вспышка, и я изумленно разинул рот. В 1 секунду пламя объяло все его тело, и мертвец превратился в ходячий факел. Видать, резкий удар поднял в грудине облако горючей пыли, послужившей катализатором горения. Другого объяснения придумать не могу. Чрезмерно заумная теория, конечно, сказывается влияние посещаемого мною учебного заведения. Из огня донеслось мрачно и многообещающе. «Умрешь!» Пылающий зомби двинулся вперед, на каждом шагу теряя уровень жизни и оставляя на каменном полу ошметки горящей плоти. Я уподобился раку-отшельнику и задом двинулся в свою раковину-коридор, не забыв перешагнуть через веревку. С грохотом разметав остатки костра, горящий зомби двинулся следом. Воздел над головой меч, прохрипел нечто совсем уж неразборчивое, но крайне зловещее, и споткнулся о туго натянутую веревку ловушки. Туго прозвенело, зомби всплеснул руками и хряпнулся оземь грудиной, с противным хрустом налетев на изубренные шипы. Подлетев к поверженному врагу, я уронил факел на пол, ухватился обеими руками за древко копья и принялся наносить беспорядочные удары, больше всего боясь, что копье может загореться. Уж не знаю, что больше принесло урона. Огонь, сработавшая ловушка или же мои неумелые удары плохоньким копьецом. Но в реберной клетке мелькнула зеленоватая вспышка, противник затрясся всем телом и затих. А через секунду затухло и пламя. Достижение. Вы получили достижение «Давид и Голиаф» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса. Плюс 1%. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень. Третий. Вытирая цифровой пот со лба, я взглянул на поле боя. Обгорелое пятно уродливой формы, разрозненные кости – вот и все, что на первый взгляд осталось от умершего тяжелейшей и мучительной смертью противника. Черт, что я только не сотворил с безвинным зомби, мирно обходящим свои владения и на свою беду наткнувшимся на чужака, оказавшегося записным маньяком-мясником с богатым воображением и ярко выраженными садистскими наклонностями. Я его поджег, уронил на пол. Пробил грудину каменными шипами и многожды проткнул копьем. Да уж, упокоившийся и отправившийся на тот свет зомби наверняка до сих пор нервно икает. Ангел ему: «Что с вами, любезнейший?» А он: «Мать!» Нагнувшись над останками, я с досадой обнаружил, что веревка от ловушки бесследно исчезла. Либо порвалась, либо сгорела. Как жаль-то. Эти куски веревки оказались невероятно полезны, если применять их с умом и в правильном месте. А если связать обрывки вместе, получится длинная веревка, могущая понадобиться при преодолении труднопроходимых мест или при спусках с вертикальной стены. Подняв с земли факел и при его свете покопавшись в прахе, я выудил из пепла несколько предметов. Обрывки кольчуги в крайне скверном состоянии. Невероятно тупой и ржавый короткий меч. Обгорелые и ломанные кости. И на этом все. Куда делся рыцарский шлем, я не понял. Не расплавился же. И где череп? И большая часть скелета? Не иначе условности игры сработали. Или сыграло свою роль отсутствие у меня соответствующих навыков и умений. Все вещи я отправил в заплечный мешок, после чего деловито покопался в прогоревшем и затухшем костре, но не нашел абсолютно ничего полезного. Пепел и зола. Только руки испачкал. И без того не блиставшей чистотой. Вернувшись поглубже в относительно безопасный коридор, я вывел на виртуальный экран характеристики персонажа. Надо раскидать свободные баллы. Знать бы еще куда именно, чтобы потом не клясть себя последними словами за проявленную тупость. К слову, до следующего уровня оставалось всего ничего. Зомби как-никак был 8-го уровня, и опыта мне дали довольно много, что не могло не радовать. Хорошенько подумав, я распределил свободные баллы следующим образом. По 2 пункта на выносливость и ловкость, последний ушел на силу. Итог получился такой. Текущий уровень персонажа. 3. Базовые характеристики персонажа. Сила. 4. Интеллект. 1. Ловкость. 5. Выносливость. 7. Мудрость. 2. Доступных для распределения баллов. 0.